Итак, пейте сколько угодно виски, вина, пива, курите сигареты, трубки, сигары. Это все хорошие, разрешенные психотропы. Людей же, употребляющих запрещенные химикалии, можно арестовывать, штрафовать, подвергать принудительному лечению. Ведется неустанная охота за торговцами наркотиками, этими новыми ведьмами-колдунами, которых бросают в тюрьму на безжалостно долгие сроки. Автор договаривается до того, что объявляет героин, кокаин, марихуану, опиум ничуть не более опасными веществами, чем алкоголь и табак. Приводит имена знаменитых людей, которые всю жизнь торчали на игле и ничуть не теряли при этом творческого запала. Я готов был уже отбросить книгу и отнести ее к разряду обычного злопыхательства ожесточившегося неудачника, но вдруг один коварный поворот его мысли зацепил меня как крючком. «Мудрые отцы-основатели», — пишет он, — «первым пунктом американской конституции сделали отделение церкви от государства. Но они не могли предвидеть, что столь почитаемая ими наука сможет когда-нибудь переродиться в религию. А именно это и произошло в наши дни. И так как Конституция не поставила здесь никаких заслонов, новая религия вступила в союз с государством и вооружилась всей его мощью. Теперь можно всех несогласных с медицинскими догматами объявлять еретиками, лишать работы, изгонять из общества. Всех, кто отказывается обращаться за помощью к жрецам-врачам, объявлять сумасшедшими и лечить насильно. Но главное, государство заставляет миллионы людей покупать медицинскую страховку, которая является ничем иным, как скрытым налогообложением в пользу новой церкви и приносит ей неслыханные барыши. Сознаюсь, я до сих пор пытаюсь найти убедительные ответы на демагогию этого наукоотступника, но пока ничего не смог придумать. Возлагаю все надежды на твое остроумие. Тебе ведь приходилось рекламировать медицинские аппараты и препараты, а я знаю, что ты можешь хвалить только то, что полюбишь и оценишь. Пожалуйста, найди дырку в казуистике нашего псевдопрофессора. Она должна там быть. Твой Антонио А. Наконец, перед залом появился служитель в форменной синей рубашке. «Всем встать!» Из боковой двери возник сам судья Ронстон. Черная мантия делала его неправдоподобно широким. Она колыхалась на ходу, оттесняла людей, стулья, стены. Рыжий ретривер шел за ним, помахивая хвостом, принюхиваясь к бутербродам в адвокатских чемоданах, стоявших в проходе. «Всем сесть!» Судья, возвышаясь над своим столом, перекладывал папки с делами, поддергивал рукава мантии, простреливал зал быстрыми взглядами.